«Вы не поверите, Игорь Евгеньевич», — услышал он уже знакомый голос Сергея Павловича Костина, — «я каждый день, в любую погоду стал гулять здесь у моря, чтобы еще раз встретиться с вами. И какая в этом нужда, Сергей Павлович?» Тузгрей посмотрел на застывшую рядом с лавкой вопросительную фигуру Костина. «Присаживайтесь, в ногах правды нету», — всплыла в памяти земная пословица. «Спасибо. Хотите, я поделюсь своими выводами относительно вашей личности?» Присев на скамейку и не дождавшись ответа, он продолжил. «Я долго думал, почему вы не подходите ни под один реал обитания на Земле, и сделал вывод, что вы не с Земли. Вы, вероятно, с другой планеты, на которой больше силы тяжести, чем на Земле. И у вас не желтая звезда, ближе к голубой, свет от которой обладает большей энергией. Об этом говорит ваш загар и разрез глаз. Вы обладаете магическими возможностями, оперируя с водой, и вообще вы необычный человек. Я хочу понять, в том, что я сказал, есть хоть частичка правды или я схожу с ума, а вы владеете гипнозом, внушая мне навеянные образы». После небольшой паузы задал вопрос Сергей Павлович. «А зачем вам это знать?» Тузгрей давно бы уже прекратил эту тираду, но он симпатизировал Сергею Павловичу и не хотел его обижать. «Не отвергая мои утверждения с порога, вы уже даете мне косвенное подтверждение, что я в чем-то прав. Зачем знать? Просто, знаете ли, ради научного любопытства, не более. Вам понравилось держать в руках вращающуюся воду? Да, очень. Это была магия, дающая надежду, что когда-нибудь мы сможем познать тайны нашего океана. Хотите еще попробовать? Да, с большим удовольствием. Вытяните вперед ладони». Тузгрей потянул воду с поверхности моря и закрутил в водяную сферу. Потом он аккуратно разместил ее над ладонями Сергея Павловича и напитал ее магической энергией. Воздействовав гипнотическим посылом на собеседника, он добился того, что тот сосредоточился только на водяной сфере. Очнуться он должен был лишь тогда, когда магическая энергия сферы иссякнет. Сам же Тузгрей моментально вернулся на базу. Лежа в магическом потоке, он думал, что всегда, в любом обществе есть умные ребята, которые многое понимают. В комнате ожидания появился вовремя, потому что вскоре в доме появились хозяева. Их отпустили, причем Тузика сразу схватили на руки, посадили в кресло и стали наглаживать между ушей. Было приятно. Видимо, у хозяина был напряженный день, что ему захотелось пообщаться с котом. Тузик стал максимально очищать хозяина от зеев и заметил, что тому становилось легче. Глава 47. Ночь прошла спокойно, правда, Тузик уснул не сразу. Чтобы как-то сбросить внутреннее напряжение, он даже побегал за Эммой по лестницам. Спать пристроился на лестничной площадке второго этажа. Утром, как всегда, с аппетитом позавтракал и, проводив вместе с Эммой хозяев на важные утренние дела, переместился в свой новый офис. Ему надо было еще раз продумать предстоящую операцию по вывозу дымов из пещеры Преображения. Заодно посмотреть электронную почту по запросу о покупке контейнера стрелкового оружия. На заявку по контейнеру ответили. Возможность такая была, с указанием на то, что цены на стрелковое оружие несколько повысились, в связи с инфляцией и рядом других причин. Был прислан прейскурант цен. Тузгрейн ответил: «Принято, будем думать», и закрыл почту, предварительно распечатав прайс. С этим вопросом все было ясно, надо согласовать цены с покупателем, и тогда, возможно, он сделает первую сделку. По Лигире тоже была полная ясность. Конечно, мгры попытаются помешать проведению этой операции, но Тузгрей надеялся на внезапность и то, что у мгров нет возможностей против ПТРов. Он посмотрел на часы, пора было начинать. Вернувшись на базу, он сделал необходимые магические привязки и перенесся на Лигиру, в хозяйство Мортаира. В приемном модуле дежурил лигириец, который по его прибытию тут же исчез. Еще через некоторое время дверь модуля открылась и появился Ринкаир. «Группа лигирийцев, прошедших стрелковую подготовку, к отправке готова», — доложил он. «Доброе утро, господин координатор». «Утро доброе, Ринкаир. Как настроение у бойцов? Отказов от поездки нет?» «Никак нет. Изначально были отобраны те, которые понимали, на что они идут». «Ну тогда пусть все заходят в модуль, перемещаться будем отсюда». Группа из 25 лигирийцев стала просачиваться в модуль, последним появился Мортаир. «Доброе утро, господин координатор. Хотел пожелать вам удачи в вашем непростом деле». «Спасибо, Мортаир, пора возвращать нашу землю под наш контроль. Потом, Туз Гриин осуществил необходимые магические привязки, и вскоре группа из 25 лигерийцев вместе с Туз Гриином перенеслась на полигон. Для последнего, перед поездкой в Хризолитовые горы, инструктажа, он построил отряд из прибывших, перед трами. Сейчас вы получите автоматы по 4 рожка патронов к ним, потом разобьетесь по трам, по пятеркам со своими командирами. На первом тре поеду я сам, следом БТР Ринкайра и следом остальные три, в свободном порядке. Двигаться будем колонной. По пути следования возможны нападения мигров на сейнах, по ним можно открывать огонь из всех видов оружия. К себе не подпускать, смотреть на дорогу, возможны завалы или ловчие ямы. Наша задача в полном составе прибыть в пещеру преображения. Да еще, командиры пятерок, подойдите ко мне, скомандовал Туз Грей. Возьмите и оденьте это на руки. Он передал каждому командиру по 5 браслетов. Это позволит вам пересечь зону охранного контура и остаться в живых. На этом все. Ринкайр выдаст вам автоматы и рожки с патронами к ним. После того, как все 5 ПТРов были заведены, оказалось, что в 2 из них был низкий уровень топлива. Пришлось выкатывать из контейнера бочку с дизельным топливом и, используя насос, доливать его до нужного уровня. Наконец все было готово, и экипажи загрузились в ПТРы. Колонна тронулась, издавая изрядный шум и дымя моторами. Сначала спокойно, а потом, набрав скорость до 80 км/ч, стали активно сокращать расстояние до Хризолитовых гор. Двигаясь по времени чуть больше земного часа, колонна из 5 ПТРов приблизилась к Хризолитовым горам. Наступала самая напряженная часть пути. Вскоре грунтовка кончилась, и ПТРы выскочили на каменистое предгорье. Некоторое время движение продолжалось в том же темпе, что и по грунтовке. Туз Грей уверенно вел колонну по направлению к пещере преображения. До тех пор, пока в небе не мелькнули геоны, наблюдатели мигров. После геонов надо было ждать мигров на сейнах, и они не замедлили появиться. Как всегда, на встречных курсах сайнов было много. Они летели навстречу, расположившись в небе лесенкой, на разных высотах. Туз Грей не стал ждать сближения. Он открыл из пушки стрельбу по низколетящим сейнам, используя разрывные снаряды. Первый выстрел прошел мимо и взорвался в стороне, но второй оказался точнее. Вырвавшийся вперед сайн с мыграми начал снижение и нарвался на облако разлетающихся от разрыва снаряда осколков. Сайн, пораженный осколками, быстро потерял остатки высоты и врезался в землю, рассыпая со своей спины наездников. Заработали пулеметы на других трах. Еще один сайн нырнул к земле, переворачиваясь в воздухе. С самого высоко летящего сайна мыгры что-то скинули на колонну движущихся ПТРов. Это что-то, долетев до поверхности, стало с громким звуком взрываться. Похоже, это были нестабильные магические накопители, для которых использовали камни. Осколки камней мощно загрохотали по корпусам ПТРов, но для их брони они опасности не представляли. Хотя, если бы такой защиты не было, то эти камни могли бы нанести урон. Например, для мотоциклиста, мельком подумал Туз Гриин. Тем не менее колонна продолжала движение, увеличив скорость. Туз Гриин, находясь в авангарде, внимательно всматривался в полотно дороги. Летящие навстречу сайны и их наездники еще дважды делали попытки атаковать. Сначала прилетели раи металлических копий, которые не смогли пробить броню, а потом несколько объемных сетей с нитями, отливающими железом. Одна сеть упала на БТР, двигающийся в колонне четвертым, вспыхнув синим пламенем. Она вплавилась в металлическую обшивку, более навредить не смогла. ПТРы продолжали двигаться вперед, ведя стрельбу из пулеметов. Вскоре еще один сайн, как будто с чем-то столкнулся в воздухе, и следом резко ушел в пике, сбрасывая с себя седаков. Туз Гриин резко изменил траекторию движения, и вся колонна устремилась за ним. Ему показалась некоторая искусственность дороги, по которой ехала колонна, и, помня о случае с Ямахой, решил подстраховаться. Больше им никто не мешал. Вскоре они достигли защитного купола, и все 5 ПТРов втянулись под его защиту. Еще через некоторое время боевые машины заворачивали к пещере преображения. У пещеры их ожидала целая делегация дымов, возглавляемая Син Лаином. Туз Гриин, поставив ПТРы в ряд напротив пещеры, вылез из машины и подошел к встречающим. Экипажи ПТРов по команде Ринкайра построились впереди своих боевых машин. «Добрый день, Син Лаин, добрый день, дымы. Отряд лигерийцев на земных ПТРах прибыл для эвакуации дымов из пещеры преображения. День добрый, Туз Гриин», — поприветствовал его Син Лаин. «Как добрались? Пришлось по дороге отстреливаться от мигров на сейнах, но они не смогли нам причинить вреда. хотя трех из них мы сбили. Значит, не просто добрались, а что будет на обратном пути? Вы ведь понимаете, что нам бы не хотелось раньше времени засвечивать прибытие дымов в город. Значит, придется уничтожать всех преследователей, чтобы они не определили наше место дислокации, выдал Грейту сын. Глава 48. Ну, наверное, вам виднее, задумчиво, глядя на него, сказал Син Лаин. Ну что будем делать, когда группе дымов выдвигаться? Вашим экипажам нужен отдых? Я думаю, что нет. Пока мы грани очухались после нашей первой атаки, стоит поторопиться. Если все готовы, то можно грузиться в ПТРы по 5 дымов в каждый. Да, дымы готовы. Рин Каир, ко мне, скомандовал Туз Грейн. Подбежавшему служащему был отдан приказ на руководство посадкой по 5 единиц в каждый БТР. Вы остаетесь, уважаемый Син Лаин? Да, я пока остаюсь. Кое-что необходимо доделать здесь, в пещере преображения, но вскоре буду готов переместиться в город. Пока роль лидера из дымов в городе возлагается на Рин Каина. Кстати, вот и он. Добрый день, Туз Грейн. Готов к поездке? За спиной, впрочем, как у всех дымов, у него был аккуратный рюкзак. Куда мне? В какой БТР? Мы поедем вместе, в первом ПТРе, и они, попрощавшись с Син Лаином, пошли на посадку. Туз Грей сел на место командира, наводчика, а Рин Каин примостился рядом. Все-таки БТР был рассчитан на 10 единиц, а в их ПТРе оказалось 12. Пришлось одного стрелка отправить во второй БТР. После того, как все боевые машины были заполнены, Туз Грейн дал команду на начало движения. Всем командирам было приказано уничтожать сайнов с мыграми, кои могут встретиться на пути для того, чтобы скрыть место высадки дымов. Перед тем, как выехать за защитный купол, колонна набрала максимальную скорость. Внутри ПТРа потряхивала. Рин Каин держался за металлический поручень и размышлял о текущем моменте. Как они допустили такую ситуацию в обществе, что сейчас надо все исправлять? По сути, дымы не создали защитные механизмы, у них не развивалась боевая магия. Все надо исправлять, его размышления прервали выстрелы из пушки. После того, как колонна ПТРов выскочила за защитный купол, Туз Грейн сразу заметил двух сайнов, кружащих неподалеку на небольшой высоте. Наблюдатели на сайнах тоже увидели колонну и стали медленно набирать высоту. Как раз в этот момент был сделан выстрел из пушки. Выстрел был удачным, снаряд разорвался совсем рядом с сайнами. Осколками посекло и сайнов, и мыгров. Один из сайнов резко спикировал вниз, рассыпая седаков, а второй устремился вниз к земле, по плавной траектории. Два ПТРа, первый и второй, проводили его очередями из крупнокалиберного пулемета и, видимо, достали. Плавный спуск превратился в беспорядочное падение. Колонна же продолжила движение, не снижая скорости. Туз Грей надеялся, что на этом все и закончится, но не тут-то было. Оказалось, что за то достаточно короткое время, которое они потратили на погрузку дымов, мыгры не спали. Они, используя сайнов, накидали по ходу движения скальных глыб, которые по их замыслу должны были помешать движению ПТРов. В общем-то, их идея не была лишена смысла, потому что именно в этом месте был достаточно узкий проезд между соседними скалами. Причем было оставлено единственное направление, куда, как будто, специально приглашали на проезд. Колонне пришлось остановиться. Мыгры, если и были, то хорошо замаскировались, ничем себя не проявляя. Туз Грейн понимал, что двигаться по тому направлению, которое оставили мыгры, не резон. Наверняка там была устроена ловушка. Было принято решение убрать при помощи ПТРов несколько глыб и продолжить движение, дав команды по внутренней связи, третьему и четвертому ПТРу подъехать и при помощи стальных тросов раздвинуть куски скалы, а остальным изготовиться к стрельбе. Он сам стал вглядываться в скалы. Два ПТРа подъехали к искусственному заграждению и, развернувшись, замерли у камней. Люки ПТРов открылись, и из каждого появились по два бойца, которые резво стали раскручивать стальные тросы, находящиеся под брюхом боевой машины. Не успели они завести тросы, чтобы раздвинуть скальные глыбы, мыгры проявили себя. Из-за большой скалы вынырнул сайн, и с него посыпались уже знакомые нестабильные магические накопители, которые, достигнув поверхности, стали громко взрываться. Но и три ПТРа были начеку. Плотный огонь из их крупнокалиберных пулеметов не дал возможности безнаказанно покинуть место атаки, и сайн со сломанными крыльями вместе с седоками врезался в ближайшую скалу. Нестабильные накопители, сброшенные мыграми, посекли трех из четырех бойцов. Они были живы, но с сильными ранениями. У одного была перебита рука, у другого сильно ранение в туловище, У третьего пострадали обе ноги. Из Птров выскочили еще по два лигерийца, одна пара стала грузить раненых, другая закончила вместе с третьим работу по заводке тросов за скальные глыбы. Мыгры еще раз попробовали помешать, вынырнув из-за скал на двух сейнах стали закидывать Птры нестабильными накопителями. Грохот поднялся неимоверный, отраженный от скал звук бил по ушам, создавая ощущение непрерывной канонады. Когда к взрывам добавилась работа крупнокалиберных пулеметов и пушки, грохот стал невыносимым. Дымы, находящиеся в Птрах, ничем пока не могли помочь Тузгрею, потому что магия здесь была бессильна. Но, конечно, силы были неравны. Мыгры ничего не могли противопоставить земному оружию. Оба сейна вместе с носителями были подбиты, причем один из них рухнул именно в тот проход, который им оставили. Сначала сайн был на поверхности, но мгновение спустя он исчез, как будто провалился под поверхность. Было очевидно, что там была яма, сделанная заранее мыграми в скальном грунте. Скальные глыбы вскоре были растащены и колонна продолжила движение. Больше их никто не преследовал. По крайней мере Тузгрей дважды останавливался и осматривался, дважды менял направление, до тех пор, пока не выехали из горного массива. Еще через полтора земного часа, Птры достигли полигона. Все лигерийцы, в том числе и Дымы, были возбуждены. Они покинули Птры и шумно обсуждали только что пережитые события. Раненых достали и уложили на штатные носилки из Птров, которые положили тут же на поверхность. Среди Дымов был известный лекарь Лейн Каин, который тут же занялся их магическим излечением. Вскоре раненым полегчало, и для окончательного выздоровления им нужно было время и покой. Все болевые симптомы были сняты, а поврежденные кости и ткани сращены. Вы блестяще справились с поставленной задачей, Тузгрейн. От имени всех доставленных Дымов, я выражаю вам благодарность. Рин Каин поблагодарил координатора. Сейчас мы исчезаем, вот координаты, где я буду находиться, он ментально передал их ему. Нам нужно пару-тройку дней, чтобы разобраться в ситуации, потом встретимся и обсудим дальнейшие действия. И Дымы стали исчезать. Вскоре на полигоне остались только бойцы Тузгрейна. Восстановив маскировку и убрав оружие, группа бойцов вместе с ранеными Тузгрейном перенеслась в хозяйство Мортаира. Мортаир был в приемном модуле. Видимо, он ждал их прибытия с немалым волнением. Ну как все прошло? Первое, что он спросил у Тузгрейна: все нормально, с некоторыми нюансами. А что с моими людьми? Он увидел лежащих на носилках трех лигерийцев. Они были ранены, но их уже подлечил Лейн Каин, теперь им нужны время и покой. Поняв, что с ранеными все нормально, Мортаин поинтересовался прибытием Дымов. Дымы прибыли. Им нужно пару-тройку дней, чтобы разобраться в ситуации, но вскоре изменения будут. На этом разговор закончился. Глава 49. А в это время в хозяйстве Квенжиена была форменная тревога. Уже было понятно, что неизвестные механизмы побывали в Хризолитовых горах, вероятнее всего в пещере преображения, и выехали оттуда. Отследить, куда они уехали, не удалось. Все сайны, которые дежурили там в этот день, были уничтожены вместе с наездниками. Пока один дежурный сайн летал за подмогой и докладывал Квенжию, в горах было все кончено. Об этом он узнал тоже от мыгров дежурного сайна, который вернулся в горы и снова прилетел на базу, чтобы доложить о ситуации Квенжию. В горы, вместо подмоги, поехали подводы, запряженные каргами, чтобы вывозить трупы мыгров и сайнов. Квенжий понимал, что случилось нечто экстраординарное. Он нервно ходил по своему рабочему кабинету и размышлял. По-видимому, думал он, эти железные жуки не просто так были у пещеры преображения. Возможно, они вывезли оттуда Дымов. Тогда все мыгры, находящиеся в лигерийской столице, находятся в опасности. А это скорее всего состоялось, и у них было время, чтобы подумать об эффективной борьбе против мыгров. Если изначально Дымы были в растерянности, то сейчас, вероятно, это прошло. Значит, все серьезно. Надо докладывать начальству и усилить работу на местах. Он не стал дожидаться каргов с Хризолитовых гор и выехал в мэрию. В мэрии дал поручение срочно собрать мыгров, отвечающих за безопасность в столице. Посыльные бросились выполнять поручение. Сам же Квенжи начал готовить донесение куратору Грэн Майену. Когда же его кабинет начал заполняться мыграми, донесение было готово и отправлено максимально быстроходным курьером в метрополию. «Я вас собрал для того, чтобы объявить в столице чрезвычайное положение. Сегодня в Хризолитовых горах была стычка между нашими патрульными на сейнах и, скорее всего, с инопланетными железными жуками, которые своим оружием уничтожили наших сайнов и наездников. Железные жуки сначала добрались до пещеры Преображения, а потом уехали оттуда, скорее всего с дымами. И сейчас эти маги могут быть в столице с непонятными целями. Поэтому приказываю, в целях обеспечения безопасности, отогнать на рейд все наши корабли, подготовить эвакуационные команды, которые будут в случае необходимости обеспечивать эвакуацию, усилить контроль за территориями с целью выявления возможного пребывания дымов, привлечь к поискам дымов сотрудничающих с нами лигерийских магов. «Неужели вы считаете, что все так серьезно?» – спросил один из присутствующих мыгров. «Ведь они до сих пор не предпринимали никаких мер для восстановления прежнего порядка. Не предпринимали, потому что мы локализовали дымов, их руководителей и магов. Если же они выбрались из Хризолитовых гор, то их магия может нам сильно навредить, а может быть даже и уничтожить. Значит, ситуация действительно серьезная. Получите в мэрии дополнительные браслеты для отсечения магии», — распорядился Квенжей, отпустив собравшихся. Когда все разошлись, он еще раз попытался осмыслить ситуацию. А ситуация была непростая. Насколько он понимал позицию правителя мыгров Ван Мекена, одна из целей захвата лигерийского материка была в том, чтобы через возможности магов выйти на контакт с инопланетной жизнью. И вот, похоже, маги лигерийцев это сделали. Причем не под контролем мыгров. Если они объединятся, то мыграм нужно срочно покинуть лигерийский материк, или они могут быть уничтожены. Примером является сегодняшнее побоище в Хризолитовых горах. Даже магические нестабильные накопители, разработанные с помощью лигерийских магов, не помогли. А шпагой против дистанционного оружия инопланетян не повоюешь. Остается надежда на то, что дымы все-таки не покинули пещеру Преображения, но она скорее всего призрачная. Он чувствовал, что дымы уже здесь, в городе. Квенжей вызвал секретаря. «Составьте циркуляры для всех предприятий, где работают мыгры, о порядке эвакуации на наши океанические суда». Секретарь смотрел на Квенжея с непониманием. «Вам все понятно?» «Да, господин мэр, мне все понятно», — и секретарь поспешил к своему столу, чтобы качественно выполнить работу. «Не спешит ли он?» — опять задумался Квенжей. «Может, у его руководства другой взгляд на проблему, и его действия преждевременны, но ответ на его послание придет не быстро, а решение надо принимать сейчас. А если что пойдет не так, с него потом и спросит». Он перестал мучиться сомнениями и стал действовать согласно собственному разумению. Чуть погодя, ему доложили, что убитые в горах наездники все доставлены на сейнах в приемный модуль, а убитые сайны на каргах будут чуть позже. Квенжей должен был зафиксировать смерть мыгров, поэтому ему пришлось возвращаться. В приемном модуле всех убитых мыгров выложили на полу в ряд. У большинства из них были рваные раны, как входные, так и выходные. У некоторых аккуратные отверстия от уже знакомых пуль, причем на выходе они тоже оставляли рваные раны. Было понятно, что с таким оружием они встречаются впервые. На Лигире его не производили. Зафиксировав факт смерти, Квенжей занес имена погибших в реестр. Вскоре появилось первое сообщение о том, что были обнаружены объекты с пребыванием там магов, но при попытках атаковать или просто проверить их наличие, они исчезали. Это для Квенжея являлось лишним подтверждением того, что дымы в городе. Значит, все решения, которые были им приняты, не лишние. Хотя, думал он, можно сделать что-то еще. Например, в случае эвакуации, забрать лигерийских магов, которые с ними сотрудничают. Пусть работают на их материке, обучая мыгров магии и улучшая их жизнь, даже против их воли. Да, утвердился он в мысли, надо так и сделать. Когда куратор Грэн Майин получил наконец донесение о происходящем в лигерийской столице, первым его порывом было желание отправить на подавление мятежа океанический транспорт с воинами, но при дальнейшем размышлении решил сначала обсудить этот вопрос с правителем Ван Мекеном. Ван Мекен куратора принял сразу. «С чем пожаловали, Грэн Майин? Надеюсь, у вас хорошие новости», — увидев в руках у куратора папку с бумагами, спросил Ван Мек. «Именно, поэтому я к вам и зашел, чтобы обсудить их». «Докладывайте», — Ван Мек приготовился слушать. Грэн Майин в подробностях рассказал правителю о событиях, которые проистекали на соседнем материке. По ходу его рассказа, Ван Мекен то возбуждался, когда речь шла о железных черепашках, то мрачнел, когда слышал, что погибли мыгры. Квенжей пишет, — продолжил он, — что на всякий случай стал готовить мыгров к эвакуации, отогнав океанические корабли на рейд. Просит, чтобы мы прислали ему свое видение вопроса. Новости не обрадовали, мрачновато сказал правитель. Получается, что инопланетная техника засветилась в боестолкновениях с сынами. И Квенжей предполагает, что этой техникой управляют инопланетяне, которые вступили в союз с дымами, а сами они, вероятно, объявились в городе. Нашему контингенту войск не справиться самостоятельно против союза инопланетян и дымов. Каковы ваши предложения, куратор? Сначала у меня была мысль послать на другой материк воинов, но потом я подумал, есть ли в этом смысл, воинов там достаточно и сейчас, поэтому может быть послать туда дополнительные океанические корабли для вывоза беженцев. Ведь если дымы решили выбраться из пещеры, вряд ли они захотят прятаться, а вероятнее всего захотят вернуть власть в свои руки. Кванжей, умный управитель, передайте ему, пусть действует согласно обстановке. Если эвакуация будет неизбежной, пусть это делает. Дополнительные океанические суда отправьте. На этом совещание у Ван Мыга закончилось. Глава 50. После разговора с Мортаиром, Туз Гриин перенесся к себе домой, в рабочий кабинет. Ай сидела за его столом. «Ты что здесь делаешь?» — только и смог спросить он у Ай. Она порывисто встала, подошла и обняла его. «Я ждала тебя, я не находила себе места, я беспокоилась. Я знала, какой у тебя сегодня день. Если бы с тобой что-нибудь случилось, я бы не перенесла. Ты устал? Хочешь кофе? Я сейчас сделаю». Туз Гриин впервые видел Ай такой взволнованной. Он поцеловал ее в щеку, она на мгновение приникла к нему и пошла делать кофе. «Ты запрещаешь мне спрашивать у тебя о твоих делах, но все-таки, как сегодня прошло?» «Удачно?» Ай засыпала в турку размолотый кофе. «В целом да, удачно. Они уже здесь, в городе. Я думаю, скоро все изменится в нашей столице. Ну и хорошо, у тебя появится больше времени на семью, наконец увидишься с сыном. Дымы помогут обрести стабильное тело, чтобы тебе не надо было всегда возвращаться на землю. Кстати, как там твоя бизнес?» Партнерша Настя еще ждет предложения по дизайну новой формы для кафе. Я, кстати, уже накидала варианты по этой форме, исходя из своего собственного опыта, земных модных журналов и из тех рассказов, которые я слышала от тебя о том, как одеваются земляне. Я с интересом бы и с удовольствием посмотрел твои предложения, принимая от Ай кофе, выразил желание Туз Грей. Ай отошла к своему рабочему столу и вернулась с тоненькой папкой, которую передала мужу. Туз Грей открыл папку и стал рассматривать дизайнерские наброски. По мнению Ай, для кофейни подошли бы классические юбки и кофточки для женщин и брюки и рубашки для мужчин в разных вариантах цвета, как в ярких, так и в умеренных тонах. Все выглядело законченно и элегантно. «Хорошо, спасибо, я передам эти рисунки Насте. Думаю, мы примем один из твоих вариантов». Потом они пили кофе и разговаривали так долго, что Туз Грей в последний момент почувствовал нарастающую вибрацию, которую нельзя было остановить, успев попрощаться, исчез, чтобы оказаться в теле кота, на базе. В магическом потоке лежал долго, восстанавливая потраченные силы. Потом перенесся в комнату ожидания к Эмме. За окном еще продолжался земной, осенний день. Уже традиционно, вздремнув на подоконнике около часа земного времени, он проснулся и решил, не откладывая в долгий ящик, встретиться с Настей и передать ей эскизы. Вернувшись в подвал, он сделал необходимые магические привязки и переместился к себе в новый офис, в ТЦ «Море». Тут же набрал Настю, через пару гудков она ответила. «Да, я слушаю. Добрый день, Настя. Я хотел бы, чтобы вы подъехали в ТЦ «Море». У меня с собой эскизы возможной формы для работников кафе. Хочу вам их передать. Есть ли у вас такая возможность?» «Да, конечно, я подъеду через минут 20. Тогда я буду вас ожидать на втором этаже, в кафе». «Хорошо», она положила трубку. Пока Настя не приехала, он решил проверить электронную почту. На электронной почте было одно письмо от того же поставщика оружия. Он писал, что ситуация изменилась и поставщик готов сделать скидку на контейнер оружия в пределах 10% от общей стоимости. Это было интересно. Туз Гриин подтвердил, что будет брать контейнер и попросил выставить счет на ООО «Новые технологии». Больше в офисе делать было нечего, и он спустился на второй этаж, в кафе. Столик у окна был свободен и он, заказав два кофе, для себя и для Насти, присел за приглянувшийся столик. Мысли вернулись к продавцу оружия, Как-то быстро он скинул 10%. Возможно, это какая-то проверка от Иннокентия Германовича. Эту вероятность исключать было нельзя. Но пока он действовал правильно, скидочный крючок заглотил. «Добрый день, Игорь Евгеньевич!» Перед столиком стояла Настя. Туз Грей даже и не заметил, как она появилась. «День добрый, Настя. Присаживайтесь», он показал на свободный стул за его столиком. «Я заказал вам кофе. Спасибо». Вскоре принесли капучино и латте. Туз Грей пододвинул себе капучино и передал Насте тонкую папочку с эскизами Ай, в которую Настя тут же углубилась, позабыв про латте. «Оригинальные рисунки, чувствуется талант художника-дизайнера. Пожалуй, мы возьмем эти эскизы за основу. Мне нравится», — резюмировала Настя, наконец, взяв кофе и сделав первый глоток. «Вот еще», — Туз Грейн пододвинул Насте сверток, — «здесь деньги. Еще 10 тысяч долларов. Это на дополнительные расходы к тем деньгам, которые я передал раньше». «Хорошо», — взяв деньги, Настя положила их в сумочку. «Расходов сейчас достаточно. Если деньги нужны будут еще, я добавлю. Главное то, что мы покупаем для нашего бизнеса, должно быть качественным, будь то оборудование, мебель или форма для сотрудников. Эту установку я поняла и довела ее до своей сестры. Надеюсь, так оно и будет». Потом Настя допила кофе. Они еще поговорили о сроках запуска бизнеса, и Настя уехала. Чуть позже, Туз Грейн переместился на лестницу, ведущую наверх к офисам, и тоже убыл на базу. Хозяева еще не приехали, поэтому можно было вздремнуть на подоконнике рядом с Эммой. Правда, не успел он закрыть глаза, как сработала сигнализация и дом заполнился их бодрыми голосами. Дверь комнаты ожидания открыли Эмма, а следом за ней Тузик пулей выскочили в коридор, чтобы подрать когтями стоящую напротив когтеточку. Как ни странно, эта процедура успокаивала нервы. В этот раз VDR не стал затягивать с ужином и сразу разорвал им по пачке жидкого корма. Еда была, кстати. Тузик заметил, что его организм хорошо усваивал кошачью еду и более того, когда он находился в своем теле или человеческом, есть больше ему не хотелось. Они с аппетитом с Эммой поужинали и переместились на кухню, потому что там готовилась рыба и от нее тоже аппетитно пахло. Готовили красную рыбу, киту. Вместе с Эммой они уселись у стола, где ее резали на стейки, и выжидательно смотрели на хозяина, включая кошачью магию. Как правило, это всегда срабатывало. Вскоре хозяин среагировал на их вопрошающий взгляд и отрезал им рыбки, которую они с удовольствием съели. Потом был ужин, во время которого Тузик возлегал на своем барном стуле и был вовлечен в беседу с хозяевами, правда на ментальном уровне. Во время ужина к нему обращались, спрашивали, как он провел день, хватали за лапы, дергали за усы. Впрочем, нельзя сказать, что это ему совсем не нравилось. Иногда ему давали пробовать маленькие кусочки разной пищи, не все ему подходило, но соленую рыбку он любил. После ужина все перебирались в зал, где каждый занимался своим делом. Тузик, улегшись с хозяйкой на диван, поглощал зев и получал свою порцию внимания и нежности. Его гладили между ушей, а он мурчал от удовольствия. Эмма побегала по углам и развеяла идгов, а потом тоже устроилась в ногах у хозяйки. Зажгли камин, за окном моросил дождь, но в доме было тепло и уютно. Глава 51. А на утро следующего дня выпал снег, предвестник зимы. Это был ранний снег и скорее всего он не останется на земле надолго и растает, но Тузик, как, впрочем, и Эмма, видели его первый раз. На Лигире снега не было. Тузик сидел на подоконнике и рассматривал это белое чудо, а снежинки все падали и падали с неба, создавая вокруг белую сказку. Засыпая траву, деревья, крыши придомовых построек, собак, которые успели оставить на снегу первые следы. Дом еще не проснулся, поэтому им никто не мешал смотреть в окно. Было пасмурно, но, видимо, белый снег, как будто бы прибавляя света, делал утро загадочным и прозрачным. Потом Тузик услышал чутким ухом звук от срабатывающих на телефонах будильниках, и утреннее безмолвие сразу исчезло. Они одновременно с Эммой спрыгнули с подоконника и помчались на второй этаж встречать хозяина после сна и сопровождать его на водные процедуры. Вскоре весь дом проснулся и началась обычная утренняя суета. Самое главное, хозяин не забыл их покормить и убрать их туалет, за уборку которого хозяином, Тузику, всегда было как-то неудобно. А потом, после завтрака, дверь хлопнула и дом снова остался на Тузика с Эммой. Хозяева уехали. После некоторых размышлений, Тузик перенесся в свой новый офис и сразу же проверил электронную почту. Там уже был счет на ООО «Новые технологии» на контейнер судового оборудования. К нему прилагался договор, что после 100% предоплаты, указанное в спецификации оборудование, будет отгружено в торговый порт Г. Владивостока в 20-футовом контейнере. Сроки поставки – в пределах 1 месяца. Тузгрей по банковскому приложению вошел в кипрский банк и оплатил выставленный счет, сбросив платежку и подписанный договор поставщику на почту. Потом проверил телефон. Звонила Настя, оставив сообщение с просьбой, чтобы он перезвонил. Он набрал ее номер. «Игорь Евгеньевич, здравствуйте, моя сестра просила уведомить вас, что на следующей неделе, в субботу, планируется открытие 5 наших кофеен. Еще она просила поставить вашу волшебную добавку, кишишашу. Ее сейчас недостаточно для полноценной работы. Это все. Хорошо, Настя, на открытии постараюсь быть, добавку доставим. Как она будет у меня, я с вами свяжусь». После того, как он попрощался с Настей, зазвенел стационарный телефон, стоящий у него на столе. Он поднял трубку. «Ну что, Игорь Евгеньевич, с почином?» В трубке послышался знакомый голос Иннокентия Германовича. «И цена неплохая. Ты поставщика поймал тогда, когда он нуждался в деньгах. Обычно они скидки не делают. Но главное — результат. Если так пойдет дальше, сработаемся. Рад стараться, Иннокентий Германович», — ответил Тузгрей где-то услышанной фразой. «Ну, Иннокентий Германович положил трубку. Тузгрей еще некоторое время посидел за столом, думая о перипетиях своей судьбы, а потом перенесся на базу. Сделав необходимые магические привязки, он сформировал магическое перемещение на координаты, которые ему передал Ринкаин. Очутившись через некоторое время в сферическом помещении с изменяющимся цветовым фоном внутри, пошевелиться было нельзя. Само пространство сгустилось до формы желе и не позволяло двигаться. Вскоре все изменилось, сфера исчезла, а совсем недалеко от моря он увидел домик на сваях, на веранде которого сидели двое, один из которых махал Тузгрею рукой, приглашая к себе. Приглашающим был Ринкаин, второго сидящего с ним Тузгрейин не знал. На столе стоял пузатый сосуд с соком лайка, стимулирующим мозговую деятельность. «Надо при случае угостить их кофе», — подумал Тузгрейин, подходя поближе. «С прибытием, Тузгрейин», — поприветствовал его хозяин. «Надеюсь, вы не испытали слишком больших неудобств. Сфера Эйра – вынужденная мера предосторожности. Сфера Эйра – это как раз то место, куда вы прибыли, воспользовавшись моими координатами. Знакомьтесь», — представил он собеседника, — «Сайканын, специалист по прикладной философии. Мы обсуждали до твоего прихода с Сайканыном причины, которые привели к текущему состоянию дел на нашем материке, и пришли к выводу, что слишком долго развивались бесконфликтно, тем самым утратив возможность защищаться от постороннего вмешательства. Следовательно, парадигма развития нашего общества должна быть изменена. Присаживайтесь за наш стол. Лайк будете?» Он налил Тузгрею холодный лайк в высокий стакан. «С удовольствием». Тузгрей отпил глоток. Напиток приятно холодил небо. «Какие у вас новости?» Ринкаин тоже подлил себе лайка. «Ходят слухи, что мэр нашей столицы Кванжей готовит мыгров к эвакуации. Он отогнал от причала океанические суда и назначил ответственного за эвакуационные мероприятия с рассылкой циркуляров для всех организаций, где работают мыгры. Да, мы тоже об этом слышали. Кванжей — умный мэгр. Наверняка он сопоставил атаку на сайнов с возможным прибытием в столицу дымов из пещеры Преображения. Поэтому он действует на опережение. Конечно, неплохо было бы переговорить с ним, чтобы мыгры добровольно покинули нашу территорию. Но как это сделать? Мне кажется, время переговоров о добровольном уходе мыгров из нашей столицы прошло. Надо поставить им ультиматум, подкрепив его применением силы. Можно привлечь отряд лигерийцев с оружием, которые участвовали в эвакуации дымов из пещеры Преображения. Мне кажется, что наш молодой коллега прав. Надо действовать жестче», — вступил в беседу Сайканын. «Действовать надо так, чтобы в будущем мыгры не могли бы подумать, чтобы подчинить себе наше общество». «Ладно, согласен. Будем действовать жестко. Возможно, будем привлекать ваш отряд с птрами. Кстати, до нашей акции необходимо еще раз посетить пещеру Преображения для окончательного согласования действий с Синлайином. Как вы думаете, это возможно в сегодняшней ситуации? Я не думаю, что мыгры могут нам что-то противопоставить. Перекрыть все дороги в горах, ведущие к пещере Преображения, невозможно. Их нестабильные накопители не нанесут вреда Птрам, поэтому можем съездить, когда вы планируете поездку, через пару дней, когда у нас уже будет полная информация о текущей ситуации в нашем обществе. Возможно, Син Лаин тоже захочет вернуться в столицу. Хорошо, через пару дней я подготовлю 3 экипажа. Я думаю, этого будет достаточно для поездки. Вполне, здесь я полностью полагаюсь на вас, Туз Гриин. Рин Каин сделал глоток лайка. Если кто-то из дымов решит вместе с Син Лаином отправиться в город, то я думаю, их будет немного и мест в Птрах хватит. Вы считаете, что присутствующих в столице дымов достаточно для проведения акции? Здесь все, кто может оказать реальное физическое воздействие на мыгров и их флот, тем более что у остальных дымов несколько иная специализация. Вы, собственно, сами об этом знаете. Специалист по ускоренному росту растений не сможет нам помочь прогнать мыгров. Туз Гриин знал об этом. Специализации дымов были самые разнообразные, в том числе, абсолютно мирные, но очень необходимые для лигерийского общества. Он сам был знаком с несколькими дымами, строителями и биологами. Обсудив еще несколько общих вопросов, они стали прощаться, договорившись, что в день отъезда Туз Гриин заглянет к Рин Каину по известным координатам. Глава 52. Переместиться от Рин Каина можно было только из сферы Ира, другие части пространства были наглухо перекрыты. Войдя в сферу, Туз Грей перенесся к себе домой, в рабочий кабинет. «Милый, я как чувствовала, что ты скоро будешь», и поставила готовиться кофе, послышался до боли родной голос Ай. Следом она сама появилась в проеме двери. «Знаешь, мне кажется, мои сенсорные возможности расширились. Мне кажется, что я почувствовала, когда ты появился на планете. Это было около 3 временных интервалов назад, но потом ты сразу исчез, а потом опять появился. Это могло быть только в одном случае, там, где ты был, закрытая зона. Или я ошибаюсь? Скажи, мне это важно». «Здравствуй, Ай. Это удивительно, но ты во всем права. Как это у тебя получается? Такими способностями владеют только дымы, развивая, через обучение, свои способности. А ты чувствуешь только меня или еще кого-либо? Я не пробовала на других. Попробуй почувствуй нашего сына, где он сейчас». Ай закрыла глаза и сосредоточилась на поставленной задаче. Сначала Ай ничего не почувствовала, потом сознание скачком расширилось. Яркая звездочка рядом Туз Гриин, такая же яркая, но с другим оттенком, был ее сын. Она попыталась приблизить ее, одновременно определяя местоположение. Он был в лабораторном центре магической академии. Потом стали вспыхивать другие звездочки, причем Ай понимала, кому они принадлежат, тем лигерийцам, которых она знала ранее, а еще следом стали вспыхивать множество других звездочек, тех, которых она не знала. Количество звездочек увеличивалось веерообразно. Ей показалось, что она чувствует лигерийцев на всем материке и даже больше. Ай открыла глаза. «Ну как, почувствовала?» Туз Грей видел, что жена чем-то сильно удивлена. Он в лабораторном центре магической академии. «Но кроме него, я почувствовала, где находятся все мои знакомые и незнакомые лигерийцы. Мне кажется, можно было пойти дальше, но я остановилась, я испугалась». «Ай, у тебя дар, причем, редкий. Я первый раз слышу о такой возможности. Дымы могут определять локацию конкретного человека, причем на это тратится большое количество магической энергии. И этот канал они могут поддерживать недолго. У тебя что-то другое, масштабное. Твой дар необходимо изучать». Ай задумчиво сняла турку с нагревательной плиты и также молча, будто погруженная в себя, разливала по чашкам кофе. Было очевидно, что она была сама поражена открывшимися возможностями. Наконец ее мысли вернулись сюда, и она с удивлением посмотрела на своего мужа. «Ты правда считаешь, что у меня дар?» «Да, конечно, это очевидно. Его необходимо развивать, а также исследовать границы твоих возможностей. Может быть, ты сможешь найти меня на земле? Попытайся, когда я буду там. Как говорят на земле, чем черт не шутит, вдруг тебе и это по силам». Ай пододвинула Туз Грею чашку с кофе, другую взяла себе. Несколько глотков вернули ей трезвость мышления. Ничего страшного не случилось, а наоборот, она случайно обнаружила у себя замечательный дар, да и муж так считает, а вместе с мужем они найдут этому дару применение. Хорошее настроение вновь вернулось к ней. «Как твои дела, здесь и на земле?» — обратилась он к мужу. «Здесь все идет по плану, впрочем, как и на земле». «Хорошо, что спросила. На неделе открываю сеть кофеен, а на открытие не хватает нашей добавки киши-шиши. Надо оперативно решить этот вопрос. У нас есть целый мешок этой добавки, на первое время хватит. Можешь его забрать, а я сделаю запасы киши-шиши в ближайшее время». Она отрыла дверку одного из шкафов хранилища и вытащила достаточно объемный мешок ароматной добавки. Было ясно, что на первое время кофейни будут обеспечены добавкой больше, чем надо. «Да, еще хотела спросить, что за земную пословицу ты использовал? Кто такой черт и чем он не шутит?» «Я не поняла». Туз Грейн улыбнулся. «Ну, насколько я сам разобрался, черт на земле – некоторое мифологическое существо, как у нас Сулекс, который строит козни людям, подшучивая над ними. А у людей случаются события, которых они не ожидали и не предвидели заранее. Интересно, ты все больше проникаешь в земную жизнь, а она проникает в тебя. Я тоже хочу побывать на земле, когда это будет возможно. Ты мне обещаешь, любимый?» Она подошла к Тузгрею и обняла его. «Я скучаю. Еще, я не хочу пробовать свои открывшиеся возможности без тебя. Мне страшно. Если хочешь, я могу еще раз попытаться осмотреться, но ты должен быть рядом, а еще лучше держи меня за руку». Тузгрей поцеловал ее в щеку. «Ты хочешь попробовать прямо сейчас? Хотя, о чем я спрашиваю? Давай, попробуем осмотреться». Тузгрей усадил жену за стул и рядом присел сам. «Ничего не бойся», он взял ее за руку. «Пробуй, я буду рядом». Взглянув на мужа, Ай закрыла глаза и попыталась осмотреться. Все было, как и первый раз. Она ощутила мужа, сына, знакомых и незнакомых лигерийцев, но не остановилась, а пошла дальше. Затем появилось еще много звездочек разумных, но это уже был не их материк. «Мыгры», подумала Ай. Потом сознание расширилось до планетарного. Она, как бы со стороны, смотрела на Лигиру и видела всех разумных, обитающих на ней. Основные массы разумных группировалась на их материке и материке Мыгров, но были еще звездочки на островах, во множестве раскиданных в направлении на юг. Осмотрев планету, она попыталась раздвинуть горизонты, и у нее опять получилось. Сначала она увидела свою звездную систему с центральным светилом Рамени. Кроме Лигиры, другие планеты не отсвечивали звездочками разумных, а их было 6. Четвертая, Лигира. Осмелев, она пошла дальше, увидев свою галактику, с множеством звездных систем, в некоторых из которых она чувствовала жизнь. Решив поэкспериментировать, она рывком приблизила звездную систему, где почувствовала наличие разума. Желтая звезда и 7 планет, на второй из которых мерцали желтые звездочки. Еще 2 приближения, к планете и к разумным. Почувствовав, что где-то надо закрепиться, Ай с размаху занырнула в мозг разумного существа, сразу закапсулировав его сознание. Разумное существо, по-видимому, обитало в океане, в жидкой среде. Вместо рук и ног, у него были гибкие щупальца. В настоящее время эти щупальца держались за странный прозрачный движущийся искусственный аппарат, который с большой скоростью увлекал разумного в глубину. Некоторое время Ай опускалась вместе с разумным вниз, пока не увидела множество огней большого города, расположенного на дне океана. Тогда она покинула тело разумного, возвращая ему сознание, и рывком вернулась в свое тело. Рядом сидел Туз Грейн и крепко сжимал ее руку. «Тебя долго не было, я уже начал волноваться. Как ты себя чувствуешь? Что ты видела?» Туз Грей внимательно всматривался в лицо Ай. Некоторое время она была еще не здесь, но вскоре глаза стали осмысленными, и она посмотрела на мужа. «Я только что вернулась из тела водоплавающего разумного и видела, весь в огнях, подводный город». Тут удивился Туз Грейн и попросил все рассказать по порядку. Картина, которую нарисовала Ай, была просто захватывающая и открывала множество перспектив. Возможность видеть и находить разумных на планете и в космосе, узнать, что существует инопланетная жизнь в других звездных системах, это было просто непостижимо. Глава 53. При расставании решили оставить все на потом, а пока сосредоточиться на главной задаче – изгнании мыгров. Туз Грейн, попрощавшись с Ай и прихватив мешок с киша-шашей, убыл на базу. Через звездное мгновение он оказался рядом со старым сейфом, в цокольном этаже земного дома. Лежать в магическом потоке было приятно и спокойно. Рядом лежали его вещи и большой мешок киша-шаши. Переместившись к Эмме, в комнату ожидания, он убедился, что земной день еще не кончился, но солнце уже клонилось к горизонту. До приезда хозяев с работы было еще по ощущениям пару часов. Решив вздремнуть, Он устроился на подоконнике, хотя в этот раз внутренние часы его подвели, и Тузик проспал 2 часа. Сделав быстрое перемещение в офис с мешком кишашаши и оставив его там, он вернулся на базу. Вовремя. Приехали хозяева. Надо было быть на месте и изображать радостную встречу. Впрочем, Тузик действительно был рад, воспринимая своих хозяев, как свою семью. Дайся выпустила их из заточения, комнаты ожидания, и они оба, Тузик и Эмма, бросились к когтеточке, чтобы снять, у каждого свое, внутреннее напряжение. Видиар не стал затягивать с едой, и, вскоре, коты уже поедали свой жидкий корм. На кухне хозяева начали готовить ужин. После того, как они поели с Эммой и проверили, что готовится на кухне, Тузик обнаружил, что входные двери были приоткрыты, как та, которая вела в дом, так и та, которая вела в аквариум, в застекленную прихожую, отделявшую основную дверь от улицы. Выйдя в аквариум и не увидев во дворе собак, Тузик прошел на крыльцо. Было прохладно и пахло прелой листвой, которая в изобилии лежала на земле. Он знал, что это время года на земле называют осень, а вскоре должно стать еще холоднее и выпадет снег, тогда придет зима. На их планете не было смены времен года, что было обусловлено ее расположением вокруг центральных светил, двойной звезды, где вращалась Лигира. Рассматривая облетевшие от листьев деревья, он спустился с крыльца и подошел к одному из них, выпустив когти и опиравшись на дерево, стал пробовать кору на прочность. За этим занятием его застал Рэй, который вернулся вместе с белкой с другого участка придомовой территории. Возникла неприятная пауза, в которой чуть быстрее оказался Тузик. Он рванулся всех ног к входной двери, и зубы Рэя клацнули рядом. Боковым зрением он заметил большие клыки овчарки, подумав, что, если бы они его достали, последствия были бы непредсказуемы. Но оказалось, и белка тоже была настроена к Тузику недружелюбно. Обходя его с другой стороны, она чуть не перекрыла ему путь в аквариум, успев лишь не сильно ухватить кота за лапу. Эту погоню заметил Видиар. Отогнав собак, он закрыл все двери. Сидя в аквариуме и наблюдая за лающим за стеклом Рэя, он корил себя за расслабленность, которая прямо сейчас могла привести к его гибели. Его сердце билось ускоренно, а организм был наполнен адреналином. Он даже не попробовал магическое перемещение в подвал дома, что опять же не было для него плюсом. А если бы не сработало, то тогда он мог бы потерять время, и клыки Рэя сомкнулись бы у него на шее. Надо было успокоиться. Тем более его позвала хозяйка. Тузик прибежал на кухню, где Эмма уже ела мясо на второй ужин, которое ему тоже дали. Еда его окончательно успокоила, и он занял свой барный стул, ожидая ужина хозяев. Ужин, как всегда, проходил в дружественной обстановке, во время которого обсуждались дневные дела и строились планы на завтра. С Тузиком активно разговаривали, его похлопывали, тянули за лапы, он отвечал, ментально. Но иногда, ему казалось, что его понимают даже без слов. После ужина хозяева затеяли уборку. Точнее, уборку всегда затевала Натайся, а все остальные в ней участвовали. Тузик обычно забирался на кресло и смотрел, как пылесосили напольный ковер. К пылесосу у него было двоякое отношение. Видя, как он все засасывает, Тузик предпочитал скрыться, если пылесосили рядом с ним. Он его опасался. Как только его выключали, кот возвращался обратно. Тогда он залезал на руки к хозяину или ложился на диван рядом с хозяйкой, поглощая с нее набранных за день зеев. То же самое он делал с хозяином. Иногда зеи были на детях, приходилось поглощать их и у детей. Игги появлялись редко, но контроль за ними тоже был. Тузик смотрел вместе с хозяевами фильмы, особенно ему нравились про животных, про котов и собак. Из этих фильмов он сделал вывод, что собаки с котами не дружат, а если и дружат, то очень редко. Даже когда хозяин стал знакомиться с новостями из интернета, Тузик еще раз поискал подобные истории, но их было мало. Ночью лил дождь, и он проснулся. Стекающие с верхних этажей струи воды с высоты падали на металлические отливы внизу и создавали шум. Потом интенсивность дождя стала меньше, и шум исчез. Он уснул. Проснулся, когда на втором этаже зазвенели будильники, обозначающие, что ночь прошла. Пора было вставать и делать дневные дела. После водных процедур Видиар их покормил. Утренняя еда всегда заходила хорошо, как будто во сне коты тратили много энергии. Вскоре вся семья оказалась на кухне, и после дружного завтрака, сборов и отъезда, дом остался на котов и собак. Точнее, на котов, потому что собаки охраняли двор. Через некоторое время Тузик, оставив Эмму в комнате ожидания, переместился в подвал. Сделав необходимые привязки, он перенесся в свой новый офис. Мешок с киша-шашей был на месте. Впрочем, куда бы он делся, его ценность на земле пока была неопределенна. Он взял сотовый телефон и набрал Настю. «Доброе утро, Игорь Евгеньевич», – послышался знакомый голос Насти. «Слушаю вас, мне надо передать вам добавку к кофе. Не могли бы вы заехать ко мне и забрать ее к открытию кофеин?» «Да, конечно, я заеду к вам в течение получаса. Удобно? Приезжайте, я вас дождусь». На этом разговор закончился. Туз Грейн проверил почту. Было два письма от поставщика оружия. В первом письме был договор на поставку оружия, а во втором счет на оплату. Договор он подписал, впрочем, как и счет, отправив его на Кипр с распоряжением произвести оплату. Вскоре Туз Грею на почту была прислана платежка с оплатой контейнера оружия, которую он тут же переправил поставщику. Отгрузка контейнера должна была произойти в течение недели после оплаты. «Что ж, будем ждать», – подумал он, закрывая почту. Как всегда, звонок стационарного телефона был несколько неожиданным и нежданным. Он снял трубку и услышал ожидаемый голос. «Игорь Евгеньевич, поздравляю с заключением первой сделки, на проводе был Иннокентий Германович, у вас уже есть покупатель, или вам помочь?» «Спасибо, Иннокентий Германович, покупатель есть, помогать не надо, а то это не доставит мне удовольствия. Дайте почувствовать вкус сделок и вкус денег». «Ну что ж, вы правы, это ваша сделка. Я, пожалуй, тороплю события. Пусть все идет, как идет. До свидания, Игорь Евгеньевич». На другом конце положили трубку.